Глава четвертая. Такие поездки случались не очень часто. Но когда это бывало, как же Дэви радовался. Он сидел, пристегнувшись ремнем на пассажирском сиденье рядом с отцом, а полицейский эскорт мчался впереди по встречной полосе. Маячок мигает, сирена называет «Уа-уа-уа», они то и дело обгоняют обычные машины. Да, это покруче, чем на американских горках, даже на аттракционах в парке Волтон Тауэрс, куда папа как-то его возил, а уж там было круче некуда. «Яху!» — завопил Дэви, не в силах сдержаться. Будучи страстным поклонником американских полицейских телесериалов, он частенько говорил с американским акцентом, иногда с нью-йоркским, иногда с миссурийским, иногда с флоридским, но чаще всего с лос-анджелесским. Фил Уиллер, крутивший баранку крупный мужчина с огромным пивным брюхом, в коричневых рабочих брюках, поношенных ботинках и черной круглой шапочке, улыбнулся сыну. Много лет назад его жена не выдержала и сбежала, не в силах вынести связанных с Дэви тягот. Последние 17 лет сына воспитывал он. Патрульная машина сбросила скорость, обходя тяжелый землеройный агрегат. Оба борта и грузовика с янтарными стробоскопами на крыше украшала надпись «Мастерская Уиллера, техпомощь, авторемонтные работы». Впереди, сквозь ветровое стекло, освещенный лучами фары прожекторов, показался искореженный капот Форда Транзит, впечатавшийся в передний бампер цементовоза, а потом и весь микроавтобус, смятый, как банка из-под кока-колы. Микроавтобус лежал на боку, на проломленной живой изгороди. В тонких лучах синего света был ясно виден мокрый бетон и зеленая трава, блестевшая от дождя. Пожарные и патрульные машины и одна карета скорой помощи все еще стояли на месте аварии. Вокруг толпились пожарные и полицейские, по большей части в светоотражательных жилетах. Один патрульный сметал с дороги осколки стекла. Сверкнула вспышка. На месте происшествия работал полицейский фотограф. Двое сотрудников дорожной инспекции делали какие-то замеры рулеткой. Повсюду валялись куски металла и битое стекло. Фил Уиллер разглядел гаечный ключ, кроссовку, коврик и куртку. «Похоже, всмятку, пап», — протянул Дэви с миссурийским акцентом. «Да, дело дрянь». Фил Уиллер за годы работы порядком очерствел, его больше ничто не ужасало. Да, он повидал всякое, а на дороге может случиться что угодно. Одним из самых ярких воспоминаний был бизнесмен, зажатый на водительском сиденье в Феррари, в костюме, рубашке и галстуке, но без головы. На Дэви, которому недавно исполнилось 26, была повернутая козырьком назад фирменная бейсболка команды «Нью-Йорк Янкис», куртка с начесом поверх теплой клетчатой рубашки, джинсы и грубые ботинки. Дэви нравилось одеваться, как американцы в телевизоре. По умственному развитию парню было лет 6, и исправить это было уже невозможно. Зато сила в нем была просто нечеловеческая, и порой это оказывалось весьма полезным на сложных вызовах. Дэви мог голыми руками гнуть толстые листы металла, а однажды в одиночку поднял за передний бампер наехавшую на мотоцикл машину. — Да и впрямь дело дрянь, — согласился Дэви. — Как, по-твоему, пап, мертвяки есть? — Надеюсь, что нет, сынок. — Но могут быть. К водительской дверце подошел сотрудник дорожной полиции в фуражке и желтом жилете. Опустив стекло, Фил узнал знакомого офицера. — Добрый вечер, Брайан. Похоже, та еще каша. За грузовиком уже выехал кран. Можешь заняться микроавтобусом? Нет проблем. Что случилось? — Лобовое столкновение. Форд, транзит и грузовик. Нужно собрать все, что осталось от Форда. — Сделаем. Пока Фил беседовал с полицейским, Дэви взял фонарик, вылез из кабины и посветил вокруг. На дороге чернели пятна мазута и пены. Потом он с любопытством взглянул в высокую машину скорой. За занавешенными окошками горел свет. И интересно, что там сейчас происходит? Прошло почти 2 часа, прежде чем они собрали все обломки транзита и погрузили их на платформу своего грузовика. Папа и коп по имени Брайан отошли. Фил чиркнул всепогодной зажигалкой, не гаснущей даже в бурю, и закурил сигарету. Дэви подошел к ним, на ходу проворно свернув одной рукой самокрутку и прикурив от зажигалки зиппо. Скорые и почти все другие машины разъехались, а массивный кран поднимал цементовоз со сдувшейся и смятой покрышкой со стороны водительского сиденья. Дождь ослабел, и сквозь прореху в облаках выглянула бледная луна. Папа с Брайаном толковали о рыбалке, на какую наживку сейчас лучше зловится сазан. Дэви заскучал. Ему захотелось отплить, и он не спеша побрел вперед, покуривая самокрутку и поглядывая на небо. Нет ли летучих мышей? Дэви любил летучих мышей, простых мышей, крыс, полевок, да и вообще всех животных. Когда он ходил в школу, звери, в отличие от людей, никогда над ним не насмехались. По окончании работы он, возможно, сходит к барсучьей норе полюбоваться, как зверьки играют при луне. Светя перед собой фонариком, Дэви зашел в кусты, расстегнул джинсы и помочился на куст крапивы. Не успел он закончить, как откуда-то снизу вдруг послышался голос, от которого парень едва не вскрикнул. — Эй, алло! — металлический безжизненный голос. Дэви подпрыгнул. Голос послышался вновь. — Алло! — Ё-моё! — Дэви посветил фонариком в кусты, но, так никого и не увидев, крикнул в ответ. — Алло! «Алло!» — отозвался голос. «Эй, алло! Джош! Люк! Пит! Роббо!» Дэви посветил левее, правее, вперед. Он услышал шуршание. На мгновение луч фонарика выхватил мелькнувший в траве кроличий хвост. «Алло! Кто это?» — тишина. Треск, шорох. Потом в нескольких футах справа опять. «Алло! Алло! Алло!» Под кустом что-то блеснуло. Дэви опустился на колени и увидел приемник с антенной. Присмотревшись повнимательнее, он с волнением обнаружил, что перед ним уоки-токи, портативная рация. Дэви направил на нее луч фонарика и некоторое время просто разглядывал, прикасаться к ней было как-то боязно. Наконец он взял ее в руки. Рация холодная и мокрая оказалась неожиданно тяжелой. Под большой зеленой кнопкой он увидел надпись «Вызов». Нажав на кнопку, Дэви пробормотал. — Алло, кто это? — тут же отзвалась рация. — Дэви! — послышался издалека другой голос. — Папа! — Иду! — крикнул он в ответ. Выбравшись на дорогу, парень вновь нажал на зеленую кнопку и сказал. — Я Дэви, а ты кто? — Дэви! — снова папа. Сполошившись, Дэви уронил рацию, и она с глухим стуком упала. Корпус треснул, и на дорогу вывалились батарейки. — Иду, иду! — крикнул он, поспешно опустился на колени и, схватив уоки-токи, запихнул в карман куртки. Потом подобрал батарейки и сунул их в другой карман. — Иду, папа, я пописать ходил! И, прикрывая рукой оттопыривающийся карман, Дэви поспешил назад к грузовику.